Глава 12. Алло, Шарова. 162-й день проекта. Раннее утро. Пу-пу-пу, румамбага-румамбуру. А? Старый оторвался от полировки стаканов в готовящейся открыться в скором времени таверне. Не нравится мне, говорю, все это. Взяв один из начищенных стариком стаканов, я повертел его в руках и поставил обратно. Иваныч вздохнул и принялся вновь его натирать, убирая оставшиеся после меня отпечатки. «Вчера ж все обсудили, и точно помню, что ты был согласен». Старый пододвинул стакан обратно ко мне и с вопросительным взглядом продемонстрировал закупоренную бутылку. В ответ я отрицательно покачал головой и достал уже изрядно потертую термокружку, служащую верой и правдой уже который месяц. «Да я не про введение денег, тут как раз вопросов нет». Я отхлебнул кофе. Вообще давно пора было это сделать. Да как-то не доходили руки. Конечно, не до этого. Бегать по осколкам да всяких доходяг отстреливать всяко веселее, чем головой думать. Старый вновь включил наставника. Так-то да. Я всю сознательную жизнь был больше по наведению суеты и усложнению ситуации в стане противника. Собственно, поэтому в бытности человеком и зомби старался набрать команду, дабы компенсировать определенные недостатки, да поучиться у грамотных людей различным тонкостям ведения дел в различных сферах. Наверное, иди ко мне на службу люди, я бы уже набрал из них сбалансированную команду. Однако пока приходилось работать с тем, кто есть, то есть только с Иванычем. Остальные пока не доросли. «Кстати, оцени. Поджег преемник ожога, сегодня первую партию выпустил». Поставив очередной стакан на полку, старый катнул в мою сторону кругляш. «Прикольно. Не думал, что так быстро получится». Я покрутил в пальцах глиняную монету. На одной стороне был отчеканен ее номинал, в этом случае единица. На обратной же красовался мой портрет. Ну, как портрет? Набросок. По крайней мере, я надеялся, что в действительности я выгляжу куда симпатичнее. «Так не первый день идея здесь крутится». Иваныч постучал себя по лбу пальцем. «Форму еще несколько дней назад Фок вырезал». «То есть ты знал, что я соглашусь?» Я усмехнулся. «Николай, я тебя знаю дольше, чем свою последнюю жену. И идея слегка упорядочить один из аспектов жизни не могла тебе не понравиться». «Действительно, с ростом населения росли и определенные сложности. Это поначалу, когда главными бонусами для гоблинов и жаболюдов были еда и кров, эти самые бонусы можно было использовать в качестве поощрения. Теперь же, когда мы слегка обросли жирком, начальные рычаги давления исчерпали себя. Нет, правило «кто не работает, тот не ест» по-прежнему главенствовало на Алоде. Однако оно же и тормозило развитие нашего растущего общества. При таком подходе становится тяжело стимулировать работников и воинов на свершение подвигов. Смысл рисковать или выкладываться, если ты получишь такую же пайку, как и твой товарищ, что просто выполнил поставленную задачу, не прикладывая дополнительных усилий или не проявив инициативы. Так что идея Иваныча пустить в обиход деньги, пусть и местные, на данном этапе выглядела довольно неплохо. Завтра старый выпустит табель, где будут указаны размеры зарплат в зависимости от вида занятости и качества выполнения задач. Просто выполнил свою работу? Молодец. Вот твоя зарплата, на которую ты купишь еду. Что, хочешь что-то вкусненькое? Трудись, проявляй себя. Ах, тебе еще пиво нужно и та красивая фапочка. Ну, ты понял. Понятно, что местная валюта реальной цены не имела. Да и вообще, сама денежная система была лишь жалкой пародией на настоящую. Однако на первое время и такой должно хватить. Тем более, что со временем я планировал пустить в обиход и настоящие системные монеты. Да уже сейчас у гоблинов и жаболюдов они имелись. И я прекрасно знал об этом. Кому-то просто понравились красивые кругляши. Кому-то просто понравились красивые кругляшки. Кому-то, к рассказу о сражении с особо страшной тварью, хотелось приложить вещественное доказательство. А кто-то просто крыса жадная. Но это было неизбежное зло. И наказывать за подобное я не собирался. Тем более, что с введением глиняных монет, которые Иваныч предложил назвать лемами, вроде именно так глина была по-немецки, и обменного курса, системные монеты и так попадут ко мне в кошель. В общем, как ни взгляни, пока что сплошные плюсы. «И поэтому сплошные плюсы!» Слова старого, которого я слушал вполуха, повторили мои мысли. «Вот же ж, сука!» — пробормотал я. «Надеюсь, что ты это не к своему старому другу сейчас обращался», — меланхолично произнес Иваныч. «Не переживай, для тебя я подобрал бы эпитеты куда красочнее. Я свернул интерфейс и отхлебнул кофе. Та троица, что кружилась на границе видимости, пришла в движение. «Хм, дай догадаюсь. К нам движутся». Лицо старика выражало полную невозмутимость. «Естественно. И сдается мне, что они не поздороваться желают», — кивнул я. «Причем вчера один из них был третьего уровня, а теперь все трое четвертого. Похоже, добили уровень и теперь решили атаковать». «И когда у нас будут?» «Если фортели не выкинут, как тот демиург, что свой алот внезапно ускорил, то дней через 5 минимум. Если начнут сжигать гексы или еще что-то, то минимум 2». Я повернулся в сторону открывшейся двери таверны и увидел Грету. Голем-девочка, вновь сменившая одежду и в этот раз носящаяся по алоду в шортах, футболке, но все с теми же бантами, улыбнулась и направилась ко мне. «Ставлю на 2. У них наверняка есть способы, чтобы догнать нас, иначе смысла атаковать нет», — сказал старый, бросив равнодушный взгляд на появившуюся девочку. «Высадку отменять будешь?» «Нет». Я мотнул головой. «Ресурсы нам по-любому нужны, как и дополнительные гексы. Если вдруг придется ускоряться. Главное, чтобы на осколке никого из людей не было». «Чё-то сомневаюсь», — пробурчал Иваныч. К людям он относился с куда меньшим уважением, чем я, считая меня излишне добрым. Впрочем, это было даже хорошо. «Как только в твоем окружении останутся только во всем с тобой согласные товарищи или делающие вид, что согласны, твои дни сочтены. Жаль, что эту мудрость я усвоил слишком поздно». «Николай», — произнесла Грета, дождавшись, когда старый закончит говорить. «Все в сборе на причале. Начали погрузку на суда. Отплывать будут по вашей команде». Девочка, подойдя к барной стойке, за которой мы с Иванычем разговаривали, совсем не по-детски запрыгнула на табурет и задумчиво уставилась на стаканы. А после перевела взгляд на батареи уже выставленных бутылок. Я даже подумал, что она сейчас моим голосом закажет у старого стаканчик пива. А то и чуть покрепче. Хитрый Рашид явно не все рассказал про своего экспериментального голема. Грета была куда разумнее, чем можно было объяснить простым отпечатком моего сознания. Похоже, тогда во дворце торговца-артефактора, приложив палец к колбу голема, я заложил фундамент в виде повадок и привычек. А дальше программа стала развиваться сама по себе. И, честно говоря, не будь я уверен, что голем полностью подчиняется мне, как соизволила сообщить система, то дотащил бы его до ближайшего лавового озера и утопил бы в расплавленной магме. Теперь же у меня оказался подросток с моими привычками, но без соответствующего багажа знаний и опыта. И вел он себя соответствующе. «Те налить странное создание», — хмыкнул старый, глядя на телодвижение Греты. «Пить здоровье вредить, по крайней мере, с утра», — нравоучительно произнесла девочка с большими ушами и бантами. В отличие от других, с Иванычем она вела себя максимально похоже на меня. Впрочем, думаю, это ненадолго. Женсостав в лице Кнопки и Тори продолжал воспринимать Гретту как пусть и странного, но все же и ребенка. В чем ни я, ни голем переубеждать их не спешили. И те вели себя с девочкой соответственно, то есть сюсюкаясь и пытаясь угодить. Касаемо Шелены с Моллиган, сдается мне, что они что-то подозревали по поводу Греты. Однако темная, как обычно, хранила молчание, видимо, планируя вначале подтвердить свои подозрения, а после так или иначе использовать. Ублаженные же отношения с моей дочкой не заладились с первого дня знакомства после той шутки Греты. Да и после голем не упускал возможности так или иначе подколоть блондинку с целью вывести из себя. «Хорошо сказано», — кивнул я, убирая опустевшую термокружку в инвентарь и взглянув на часы. «Всего полчаса до стыковки, так что пора бы и выдвигаться». Поднявшись со стула и открыв карту, убедился, что троица двигается по-прежнему в нашу сторону. «Грета, лапочка, сбегай до големов и приведи парочку. Сегодня поработаем по ускоренной программе». Серый осколок. 162-й день проекта. Обед. «Наездники докладывают, что обнаружили еще 2 магазина. Один частично разграблен, второй вроде только вскрыт, но не тронут. Однако там всякий инструмент, да мелкое барахло». Арни с громким стуком опустил служащий ему верой и правдой молот на асфальт. «Плюс еще свили гнезда какие-то юркие твари. Один из парней госпожи Шелены получил 3 шипа в живот, едва заглянул в дверь». «Идиот», — покачал я головой. «Уже доставили к Кнопке?» «Да, она уже приступила к лечению», — кивнул Арни и посмотрел на палатку, установленную посреди парковки и охраняемую смешанным отрядом из гоблинов и жаболюдов. Надо бы включить в штрафные санкции неоправданный риск, повлекший за собой трату маны на лечение. Я, наконец, покончил с яблоком и отправил огрызок прямиком в стоящую у входа в торговый центр урну. Снаряд, ударившись о край урны, подскочил вверх, но все же спустя секунду упал куда следует. «Так, одного голема и два отделения второго взвода отправишь к этим магазинам. Зачистить гнездо. Зачистку проконтролируешь лично», — приказал я, доставая ублюдка. «Может, мне с вами?» — неуверенно произнес младший лейтенант. «Здесь веселье явно больше будет». «Получил звезды, изволь забыть о веселье». Я по привычке хотел стукнуть гоблина по плечу, однако вовремя опомнился. Вместе со званием офицер получил и новые доспехи, изготовленные Фогом, и теперь был весь утыкан костяными шипами похлеще ежа. Арни грустно кивнул и, подняв тяжелый молот, отправился к ожидающим его бойцам. Я же, взглянув на часы и убедившись, что из графика не выбиваемся, толкнул оставшегося голема в направлении дверей. На самом деле, сдвинуть с места весящее под 200 килограмм создание обычным тычком было невозможно. Однако инструкции до голема я довел заранее, и касание лишь послужило триггером, запускающим программы. Входные двери, давно лишившиеся большей части стекол, сорвало с петель, стоило голему пройти сквозь них. Впрочем, это было проблемой дверей, так как голем, хрустя битым стеклом, попер дальше, будто танк, коим, собственно, и являлся. Дав двуногой машине оговоренные 10 минут и покрутив головой, определяя, где сейчас находятся наблюдатели местной общины, я махнул рукой, давая команду отряду двигаться внутрь торгового центра. Общение с обитателями осколка вышло никаким. То, что здесь обитают люди, я понял почти сразу, уловив запах витавшего в воздухе дыма и увидев разграбленные магазины. Впрочем, стоило в этом убедиться на 100%. Так что первым делом я отправил Шелену с ее всадниками на разведку со строгим наказом, чтобы при обнаружении людей в пленах не хватало и голыми не привозило, тем более мужиков. На что в ответ эльфийка рассмеялась и, пообещав держать себя в руках, умчалась устанавливать контакт. Конечно, посол из нее такси. Но всяко лучше полуобнаженная красавица на волке, чем мужик в кожанке и с обличающим досье. Видимо, сразу же при встрече каждому встречному. «Контакт! Три заразы!» Без малейшей талики страха выкрикнул один из гоблинов, первым вступивший в бой. Голема, как и до этого, зараженные игнорировали. Так что тот пер вперед вглубь здания, отвечая монстрам тем же. Лишь изредка забивая головы глупым тварям, стоящим на его пути и не догадавшимся убраться подальше. «Зачистка зала! Отводите тварей! Сержант! Группу к эскалатору! Лучники, занять позиции!» Поток из гоблинов и жаболюдов обтекал меня и для стороннего наблюдателя мог показаться хаотичным. Однако я прекрасно видел, как четко выполняют сотни раз отработанные приемы мои бойцы. Щитники под крики недавно назначенных сержантов чуть ли не мгновенно перекрыли возможные пути наступления стекающихся на громкие звуки тварей. Лучники, разбившись на группы, выбрали сектора стрельбы и принялись пускать стрелы по скачущим на верхних этажах тварям. Ну а тролли? Тролли, как обычно, тупили. Так что первый из них влетел в центральный зал торгового зала, потирая голову, облаченную в шлем. Следом показался Троллс с недавно врученной дубинкой-колотушкой, которая в его руках казалась совсем детской. «Прип!» Тролль-интеллектуал остановился рядом со мной. «Стой тут!» — приказал я, указав на смешную рожицу, намалеванную на плитке, украшающий зал. «Спите, жители славного Багдада! В городе все спокойно! Спите, жители славного Багдада, в городе все спокойно!» Громкий крик-клич пронесся по центру, явно заглянув в каждый его закоулок, и, естественно, спустя мгновение, ему принялся вторить хор тварей. «Смешно!» Совершенно не улыбаясь, произнес возникший рядом клещ, любовно потирая арбалет. «А я думал, вы последовали совету Кирилла Ивановича и отказались от этого». «Нет у тебя чувства юмора, как у старого. Скучно вам сквозь терни жизни пробираться будет», — ответил я, продолжая любоваться слаженной работой жаволюдов и гоблинов. «Пусть скучно, зато целее». Не согласился со мной не по годам мудрый гоблин, протягивая схему торгового центра, которую добыл кто-то из его банды, пока остальные бойцы холл защищали. «Пойми, дело не в тебе, а во мне. Наша встреча была ошибкой». Очередные громогласные слова на мгновение перекрыли шум схватки с прибывающими тварями. Я покосился на клеща, и, судя по всему, гоблин стукнул бы себя ладонью по лицу, если бы знал смысл этого жеста. но так как не знал, ограничился лишь выражением на лице, ставившим под сомнение умственные способности своего командира. «Что? Пиздец, вы все тут скучные!» Махнул я рукой на гоблина. «Оттуда же орут, верно?» Я указал в направлении, откуда по-прежнему раздавались безэмоциональные возгласы голема, сообщающего, что он нашел искомое и теперь спешно отступает. Сверившись с картой торгового центра, убедился, что парламентер от местной общины не соврал по части предполагаемого гнезда местного пахана зараженных. Хотя, наверное, трудно лгать, когда соблазнительная красотка 15 минут везет тебя на злобном волчаре неизвестно куда, а по приезду вместо возмещения морального ущерба сдает на руки самому Шарову. Впрочем, пускай радуется, что вообще в одежде приехал. Тем не менее, отметив у ефрейтора Шелены прогресс в умении вести дипломатические переговоры с населением осколков, я принялся расспрашивать трясущегося мужичка. По словам невольного парламентера, оказалось, что местная община насчитывала порядка сотни человек. Впрочем, это число я сразу поделил на два из-за явной и чертовски неумелой попытки меня обмануть. После чего, поглядев на трясущегося мужчину в засаленном свитере и потертых брюках, отнял еще 10 человек, доведя до 40 и пообещав, при следующей попытке соврать, отправить голышом гулять по городу, за что тут же был награжден фырканьем темный. Впрочем, больше Василий глупить не стал и выложил все, что только можно. Вплоть до подробностей об интимных отношениях между главой общины и поварихой. Однако последнее меня интересовало меньше всего. Например, где места поопаснее, а добыча пожирнее. И как ни удивительно, этим местом оказался торговый центр, некогда удовлетворявший нужды нескольких районов. Вот только в момент прихода песца белого и пушистого он оказался одним из первых, что оккупировали зомби. И за все прошедшие годы не дался, несмотря на многочисленные попытки мародеров. Местная община, изрядно подчистившая за 2 месяца осколок, уже несколько раз пыталась подступиться к местному Форт-Ноксу. И каждый раз теряла людей. Единственное, что им удалось вынести оттуда, это понимание, что ничего, кроме звездюлей, они оттуда не вынесут. Но это они. А для меня и моих бойцов это место было шикарным. Во-первых, нетронутые запасы. Пускай часть из них наверняка пропала. Ну а во-вторых, опыт и сферы добычи, сосредоточенные в одном месте. Но ведь сказка же! Так что еще немного поболтав, мужика я отпустил, на прощание сообщив, что был бы не против переговорить с главой общины. Однако до штурма из людей так никто и не появился, хотя Клещ с Шеленой докладывали, что местные наблюдают за нами на расстоянии. Тем временем гоблины-щитники соорудили этакий коридор, оттесняя особо ретивых зараженных с нашего пути и позволив идти навстречу непрекращающимся крикам. Проскочив зал и гоня перед собой волну тварей, которых умело раскидывали в сторону гоблины Арни, мы преодолели длинный коридор со множеством бутиков и магазинчиков, забитых различной фигней, которую в скором времени мои верные мародеры уволокут на лот. «Пойми, дело не в тебе, а во мне. Наша встреча была ошибкой». «Ну, наконец-то», — пробормотал я, вначале услышав, а потом и увидев выскочившего из-за угла голема. Дабы самому не искать местных боссов, я решил отправить на разведку одного из мамлюков. Тем более, что обычные тупые зомби поделку Рашида практически игнорировали. И дабы хоть контролировать местоположение разведчика, приказал ему периодически орать про Багдад. Вторым же приказом было отступление в случае оказания сопротивления. Согласно приказу, стоило только голему столкнуться с чем-то или кем-то, кто нес потенциальную угрозу, он должен был срочно ретироваться, сменив сообщение. «Пойми, дело не в тебе, а во мне». Показавшийся голем взмахнул руками, в которых были зажаты мечи, и я услышал металлический звон, а позади него в стенах завибрировали длинные костяные шипы. «А размерчик впечатляет. Тварь определенно матерая», — довольно произнес я и крутанул ублюдка на пальце, игнорируя тяжелый вздох клеща.